Это был тот самый участок, который переполнен неприятными сценами. Но я не сомневался, что если останемся в сторонке, нас не заметят и не побеспокоят. Честно говоря, меня туда не очень-то тянуло. Для сравнения я выбрал ту же самую метку – 42-я улица в Нью-Йорке. Перемещение было кратким, и мы зависли метрах в 10 над тротуаром. ББ оставался чуть позади. Он разгладился. Опять сюда? Все по-прежнему, только людей стало еще больше. Сосредоточься на тех, кого воспринимаешь отчетливее. ББ раскрылся и, похоже, заметил перемены. Две толпы наслаиваются друг на друга? Какой-то мужчина выскочил на проезжую часть в попытке остановить такси, но машина проехала прямо через него. Он изумленно застыл над мостовой, глядя, как автомобили один за другим проносятся сквозь его тело. Худенький молодой человек с длинными волосами, на вид не больше 18 лет, пытался привлечь внимание группы подростков, околачивающихся возле автостоянки. Те передавали по кругу сигарету. Парень выпрашивал затяжку, но они его просто не видели и не слышали. Дорожный полицейский в полном обмундировании, помахивая жезлом, шагал мимо витрин и не отдавал себе отчета в том, что его никто не замечает. Броско одетая женщина неопределенного возраста пыталась найти в кошельке мелочь, чтобы купить газету. Не поднимая головы, она прошла сквозь угол соседнего здания. Господин преклонных лет горел желанием пообщаться с двумя юными проститутками, стоявшими у дверей с ведущей к номерам лестницей. Он был в ярости, так как девочки даже не подозревали о его существовании. Поднявшийся на ступени вполне материальный мужчина сунул одной из них двадцатку. Девушка развернулась и повела его вверх по лестнице. Поколебавшись, пожилой господин поспешил следом. Не обращая никакого внимания на окружающую суету, по улице тащилась какая-то старуха. Время от времени она сворачивала в проулке и пыталась подобрать валяющийся на земле окурок. Но он проходил сквозь ее ладонь. Темнокожий парень с вызывающим видом стоял в самой гуще пешеходного движения, на его лице отражалась поразительная ненависть. Сжав в руке нож, он яростно размахивал им, но не замечал, что его удары не причиняют никому вреда. В открытом баре на другой стороне улицы обосновался небритый старикашка, который старался схватить стоявший перед одним из посетителей стакан. После нескольких неудач старик просто вскарабкался этому человеку на спину и, оставаясь незамеченным, безрезультатно пытался дотянуться до жидкости, когда посетитель подносил стакан губам. Я обернулся к ББ. «Достаточно?» Он сильно мерцал. «Что с ними происходит?» «Они мертвы, но еще не понимают этого. В их памяти сохранилось только материальное существование. Потому они и цепляются за прежний мир. Они уверены, что ничего другого просто нет. Разве нельзя вызвать у них иное восприятие?» Я разгладился.